вперед. Приходи, мы будем вместе молиться. Любовь глубокая, как море, манит меня в святую глубину. И я иду с надеждою во взоре, как на тропу, ступая на волну. Твоя любовь не властна разумению, лишь сердцем ее можно принимать. И таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерке пылать. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои. Ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои. Ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Как слезу осушишь мое горе, чтобы тебя прославил я вновь. Твоя любовь так глубока собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее она. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои. Ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои. Ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Тебе, что Ты до этого места даровал нам и жизнь, и дыхание.